Шаг восьмой. Быть в ладах с партнером. Придумайте личный или семейный праздник, в зависимости от того, есть у вас партнер или нет. Поздравляю! Вы прошли наиболее сложные шаги программы. Оставшиеся шаги с 8 по 12 менее сложные, как мне кажется, но расслабляться не стоит. Начну с письма моего приятеля. Давайте прочтем его, разумеется, с согласия автора. А затем я объясню, почему решила его поместить в книге. Как сложно, оказывается, найти жену. Всю жизнь я занимался развитием души, тела и набиванием денежной подушки, полагая, что любимую женщину встретить всегда успею. Ошибался, да? Скольким интересовавшимся мной девушкам я отказал, ты не представляешь. Все дела, дела. Вспоминая об этом, задаюсь вопросом, была ли среди них та, которая могла бы стать моей женой? А я со своим дела, дела. Но еще хуже становится, когда вспоминаю тех, для кого не нашел времени или кого не заметил, пока обсуждал по телефону очередную поставку. Теперь же, приглашая женщин на ужин, я вновь осознаю потерянные навсегда возможности, потому что найти здоровых душой женщин 35+, заинтересованных в семье, не так просто, как кажется. Вот смотри, мы сидим в ресторане сербской кухни. Она поправляет волосы и спрашивает: «Ты не маньяк?» «С чего бы?» – удивляюсь. «Подозрительный». Я посмеиваюсь. «Не бывает идеальных мужчин», – она продолжает. «Разве ж я идеальный? Сам думаю о своих волосах в носу. Когда последний раз их удалял?» «Ты не куришь, не пьешь, руки ухоженные, борода тоже». Она складывает руки на груди. «В чем твой изъян?» Я теряюсь и молчу, все еще думая о волосах в носу, которые, возможно, сейчас пытаются поймать радиопередачу за пределами ноздрей. «Видишь?» Она довольная сидит. «Я бросил курить еще в институте», — говорю, «потому что начали портиться зубы. Через пару лет я бросил и пить, потому что начала болеть поджелудочная. Не думаю, что страх смерти — что-то необычное. А стричь ногти и бороду я не считаю такой уж большой. Достала!» Она вдруг встает такая, швыряет на стол салфетку со следами алой помады. «100 раз слышала. Спасибо, не надо». И уходит. Я понимаю таких, как она, израненные души. Они боятся. Но боятся не мужчин, конечно. Они боятся вновь впустую потратить свое время, свою энергию, взамен получив побои, оскорбления, измену. Что там еще? Идеальный ли я? Да скажешь ли такое обо мне? Или вообще о ком-либо? У меня нет привычки складывать одежду. Иногда я ленив, иногда активен. Я не умею останавливаться, когда мне что-то нужно. Даже если остановиться, требует совесть. А что изъяны? Я выбрал эти изъяны сам. Они – такая же цена комфорта, как и отсутствие алкогольной или никотиновой зависимости. Изъяны. Я на самом-то деле не до конца понимаю, о чем это. Есть привычки, которые человек выбрал, и есть поступки, которые человек совершает. А что такое изъяны, объясни. Мы гуляем по парку. Она вдруг говорит: «Мне нравится слово «супер».» Я молчу, пытаюсь понять, к чему это. «Люблю сленг», — продолжает она. «Это интересное явление», — говорю я. «Сленг свидетельствует о развитии языка. Каждое поколение вносит что-то свое. Язык меняется». «Ты о чем?» — она останавливается. В этот момент подул ветер. «Я отношусь к сленгу как к мутации. Есть полезное, а есть не очень. Время проверит». «Что плохого в слове «супер»?» — спрашивает. «Ничего», — говорю. «Проехали». Она уходит вперед, не дожидаясь меня. Я еще постоял, потупился, затем развернулся и один пошел за кофе, потому что даже не хотел пытаться что-то прояснить. Все и так ясно. В такие минуты я понимаю, как тяжело сойтись во взглядах. При этом я ничего против слова «супер» не имею, только тему хотел развить. Мне трудно говорить поверхностно. Это мой изъян, может. Меня тянет копнуть глубже, разобраться, раскрыть тему и почерпнуть из любого диалога новую информацию. Я просто не представляю, что останавливаюсь и говорю ей: «Классно! Мне слово «супер» тоже нравится». Это же идиотизм чистой воды, нет? Ей нравится слово «супер». Да ты книги почитай. Удивишься, сколько там слов. И таких, и вот таких, и этаких. Приятель советует вообще не разговаривать. Мол, ты жену ищешь или собеседника? А кто же жена такая, если не собеседник? А я кто такой для нее, если не собеседник? Не страшно, если в какой-то теме она не сильна. Я ведь тоже не во всем силен. Тут открытость нужна. Не знаю, спрошу, и тогда узнаю. Повсюду броди, всему открывайся, как говорил один француз. Я думаю, не так важны взгляды на жизнь, как способность говорить. Предположим, я люблю манго и не люблю апельсины, а она наоборот. Значит ли это, что мы не подходим друг к другу? Или это значит, что необходимо иметь в виду предпочтения друг друга? Ведь не говорю же я, что апельсины – мерзость. Я говорю, что предпочту манго. Неужели многого прошу, если ожидаю, что женщина будет вести себя так же? А вообще я за папайю. Вот королева среди фруктов. Идем по набережной после спектакля. «Ты хочешь детей?» – она спрашивает. «Не думал об этом». «Почему?» – она взмахивает юбкой и цветами. «Сначала нужно встретить женщину, с которой захотелось бы об этом думать». «А я не такая?» – спрашивает. «Мы ведь знакомы несколько часов», – отвечаю. «Ну и что?» «Мне нужно больше времени, чтобы понять, такая ты или нет». «А я уже все поняла», – она улыбается. «Что?» «Я не против», – она сверлит взглядом. «Не против чего?» «Чтобы ты использовал меня». Такие диалоги повторяются раз за разом. Начинаются «Привет, чем занимаешься?», заканчиваются «Пойдем ко мне» или «Пошел к черту». За несколько лет поисков жены я ни разу не встретил женщину, с которой захотелось бы просто еще раз увидеться. По-человечески, с охотой, интересом, простым комфортом пребывания друг с другом. Однажды я спросил девушку, которая была моложе на 5-7 лет, что она обо мне думает. «Ты сексуальный», — сказала. «А еще?» — спросил я. Она молча расстегнула мне штаны, а дальше ты знаешь. С ума сойти. Не могу сказать, что ее ответ мне не понравился, но удовлетворение я получил совсем другого толка. Другого. Сказать честно, не так приятно ощущать себя мужчиной, которого всегда желают в основном физически и почти никогда духовно. Не думал, что столкнусь с такой проблемой. Я больной, может. Все приличные уже замужем, приятель говорит. Но ведь не может такого быть, чтобы прям все. Не может же? Как-то у меня были отношения с замужней девушкой. Они тоже продлились недолго. Чувствовал себя погано, а уходить от мужа она не собиралась. Один мой сотрудник все рассказывает мне о силе Вселенной, о том, что нужно лишь просить, и она даст. Не знаю. Обычно я не прошу, а просто беру то, что мне нужно. Но с женщинами, признаюсь, не так легко. Прежде чем взять, для начала женщину нужно отыскать, а затем убедить в том, что я не маньяк и не мясо. Кто б подумал? Никак не удается встретить ту, с которой будет интересно, а не только приятно. С ней можно посмотреть фильм или спектакль в какой-нибудь вечер вторника, поиграть в большой теннис или заняться новым видом спорта. Почему нет? Она любит созерцать природу. Никогда бы не подумал, что это такая редкость – встретить человека, с которым будет интересно. Скажи, у меня требования завышенные? А если так, как их понизить? Не могу же я стереть память до состояния «люблю слово супер» и «латте». Ну, слово, ну, кофе. Что ж теперь? Жизнь вокруг такая разная, а мир большой. Путешествуй, развивайся. Деньги есть, здоровье тоже. Душу только покажи, и мир тебя с радостью примет, если и ты с радостью на него смотришь. Иногда на человека смотришь и думаешь: «Бедняга, сколько же в тебе боли и страдания! Я бы рад помочь, но, как известно, пока человек сам не устранит в себе тормоза и духовные болезни, помощь он даже не распознает, не то что примет. В конце концов, и я болел». Находишь силы, встаешь, борешься с болезнью, закаляешься и идешь дальше. Что же теперь? Во всех лишь угрозу и вещизм видеть? Я бы не смог, честно. Множество людей испытывают большие трудности в том, чтобы найти человека подходящего, комфортного, интересного. И чем старше мы становимся, тем сложнее это сделать. Я помню, как давным-давно думала, что добрый, умный и заботливый человек никому не интересен. Но это совсем не так. Верно сказал Леонардо Ди Каприо. Сделать красивой можно любую. Главное, чтобы она была верной. Вне зависимости, есть у вас партнер сейчас или только появится в будущем, важно уделять внимание саморазвитию и работе над собой в контексте отношений. Отношения занимают большую часть жизни. Вы можете быть прекрасными партнерами, даже идеальными, но без должного внимания любые отношения разрушаются. Я предлагаю обсудить, что вы можете сделать, чтобы укрепить ваши отношения и вдохнуть в них новую жизнь. Потому что если не сделать этого самому, нет гарантии, что партнер проявит инициативу. Также я понимаю, что каждая семья – это индивидуальные причины и следствия, так что оставляю место для исключений. Однако 90% проблем – общие, типичные. Я не отговариваю вас от посещения семейного психолога, но если у вас нет ни времени, ни денег, ни обоюдного с партнером желания сделать это, то моя сжатая инструкция может вам помочь. Найти, создать общую цель. Вы наверняка слышали, что психологи советуют парам найти общие интересы и увлечения. Но я вот что скажу. Во-первых, это непросто, потому что интересы не возникают по вашему желанию в одно мгновение. Они формируются в течение всей жизни. Во-вторых, общие интересы не гарантируют близости. К примеру, мы с коллегой-мужчиной играем в теннис каждую субботу. Это единственное время, когда мы видимся один на один, и это вовсе не подразумевает близость. Моя рекомендация – найдите общую цель. Именно она объединяет людей и делает их связь по-настоящему крепкой. Цели могут быть разные, и не обязательно это должна быть цель всей жизни. Может быть, достижение цели займет пару месяцев для начала, или год, или два. Возможно, вы вместе захотите переехать в другой район, город или другую страну. Поменять место жительства часто бывает полезным. У вас появится шанс все начать заново, но с опорой на богатый жизненный опыт. Вы вновь себя оцените и поймете, в каких областях вы продвинулись, а в каких сели на мель. Кроме того, новое место дарит невероятное количество эмоций для каждого по отдельности и для партнеров вместе. Новые знакомства, улицы, магазины, кафе, развлечения. Подумайте об этом. Или вы захотите вместе покорить горную вершину. Не побывать в горах, а взойти на вершину. Это важно. Может, чтобы помочь животным, людям или природе, вы захотите принять участие в волонтерском проекте или организовать его сами. Главное, цель должна быть достигнута, чтобы вы не зацикливались на ней, а перешли к следующей. Достижение цели подтверждает вашу совместимость. Вместе мы свернем горы. Когда вы не просто существуете бок о бок в одной квартире, а еще и вместе достигаете разные цели, это по-настоящему сближает. К тому же теперь, когда партнер захочет поставить себе цель, он наверняка вспомнит о вас и захочет сделать это вместе. Вот небольшой список целей из жизни моих знакомых. Вырастить новый сорт груши. Попасть в шоу. Поплавать во всех океанах. Переехать ближе к морю. Открыть семейный бизнес. Ввести новые традиции. Традиции олицетворяют нерушимость семьи, дают понимание, что ваша семья не просто несколько человек, живущих вместе, а маленькая страна со своей культурой, праздниками и целями. Придумать новую традицию не так уж сложно. Вспомните хорошее событие, которое произошло в вашей семье, и скажите: «Отныне 25 марта будет днем, впишите свое». И традиция готова. Один мужчина рассказывал мне про семейный день нового блюда. Они с женой просто пробовали приготовить что-то необычное. Кажется, это были японские пельмени. И подумали, что было бы хорошо это сделать традицией. Раз в год в этот день вместе готовить что-то новое. Почему нет? В семьях случается множество прекрасных событий, которые могут стать семейными традициями. Нужно только таковыми их объявить и пометить в календаре. Вы также можете придумать что-то интересное для детей. Например, после всех сданных ребенком экзаменов вместе выбираться на пикник. Это ведь не трудно, зато как весело. Вспомните ваши самые счастливые моменты и подумайте, как можно превратить их в традицию, чтобы это повторялось регулярно, а не случалось изредка. Вы вольны сами управлять атмосферой и досугом вашей семьи. Я пропагандирую полную искренность внутри семьи и рекомендую заговаривать о семейных традициях именно тогда, когда произошло что-то хорошее. Предложите, как можно провести вечер или день или утро. А когда увидите, что партнеру нравится, как все проходит, скажите, что было бы хорошо сделать это семейной традицией. Важно, чтобы традиции были связаны с воспоминаниями о событии, а не о том, как эти традиции были придуманы в комнате с приглушенным светом во время семейного совета. Скажите, давай ты купишь вещь для меня, а я для тебя. И только потом, убедившись, что эта идея понравилась обоим, добавьте, а может, сделаем это традицией? Подобных традиций можно придумать много. Главное, чтобы они нравились всем членам семьи. Соблюдать маленькие ритуалы. В некоторых парах принято каждое утро рассказывать свои сны. Они просыпаются одновременно, а затем в течение 10-15 минут рассказывают, что кому снилось. Помимо того, что это позитивное начало дня и активация фантазии, это еще и маленький ритуал, который объединяет вас и привносит в быт немного романтики. Ритуалы могут быть разные. Совместный душ в воскресенье утром, 3 салфетки по левую руку во время ужина, поглаживание плеча партнера во время встречи, все, что придет вам на ум или что вы уже делаете. Но можно было бы делать чаще. Такие привычки позволяют воспринимать партнера как неотъемлемую часть себя и своей жизни. И когда он замечает, что другие люди подобного не делают, то вспоминает о вас и, скорее всего, скучает. Мужчина приходит в гости, чтобы поужинать с коллегами, и замечает, что рядом с ним нет салфеток. Мелочь, а в голове сразу мысль: «Катя бы положила». После расставания люди тоскуют не по большой любви, а по маленьким знакам внимания. Только сейчас я поняла, что за 4 года ни разу не проснулась без свежевыжатого сока на тумбочке. Ни разу. Или у нас есть очень странный ритуал. Когда мы ужинаем с родителями, то всегда сидим рядом и скрещиваем лодыжки. Не знаю, почему мы это делаем, просто сделали однажды, а теперь делаем всегда. Вспомните, какие ритуалы вы уже соблюдаете. Подумайте, какие могли бы создать. Найдется с десяток вещей, которые можно делать ради партнера, и он, возможно, начнет делать что-то в ответ. Задание 8-го шага не зависит от того, есть у вас партнер или нет. Придумывать свои традиции – занимательное занятие. Попробуйте!